остался голос. Но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем. И бежит куда-то под горой река, и дорогу гуси переходят важно, и во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Меня не хочет родина моя. Там стеной зеленой бор стоит в июле, а зимой равнина вся белым бела. Городские песни целый день пою я, а душа ждет, не дождется, чтобы ночь пришла. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Но все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем и бежит куда-то под горой. Дорогу гуси переходят важно, и во враге шмель мохнатый пьет росу с цветка.